Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Говорю. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас интересная встреча. Называется она так: «Прокачай себя, стань мужчиной». Я думаю, те, кто обратил внимание на заставку, поняли примерно, что это такое стать мужчиной. Отрубить все лишнее наносное и вернуться в состояние человека, творца, который может управлять своей жизнью, управлять этим миром при необходимости. В передаче принимаю участие я, как ведущий, Алексей Орлов, и мой хороший знакомый Олег Фирсов. Доброго здравия тебе, Олег. Да, здравия. Ну так вот, раз у нас такая очень серьезная программа, очень интересное название, то в этом случае нужно обозначить, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить, как это в принципе в природе положено, от частного к большому, и затрагивая большое, будем возвращаться к частным. И почему мы решили говорить вот про эту тему? Да потому что у нас готовится мужской сбор в Подмосковье, долгожданный многим мужской сбор, потому что все обрадовались то, что у нас был в Екатеринбурге мужской сбор на Урале. Говорят, ну а где-нибудь там в центральной части России, чтобы вот далеко не мотаться. Ну, мы собрались с друзьями, с единомышленниками и решили организовать такой мужской сбор. Подобрали хорошее место в экологически чистом районе. Ближайшие предприятия такие неприятные, 40 километров. Проживание достойное, очень достойное. Питание обещает быть все хорошо, замечательно. То есть вот бытовуха вся нормальная. Но самое-то главное, что будет проходить в этой бытовухе. И здесь у нас будет рассматриваться очень важная тематика, которая позволит мужчине переключиться немножечко на другие представления об этом мире, для того, чтобы, будучи мужчиной, еще вдобавок и быть хозяином. Хозяином жизни, хозяином мира, но при этом мы понимаем, что самостоятельно это сделать невозможно. А поэтому наш сбор будет посвящен тому, что мы будем убирать разрушающие занозы и объединяться с хорошими людьми, коих мы и приглашаем. Но я хочу, чтобы ты что-то тоже рассказал о своем видении. И дальше мы уже там по темочкам будем разбирать, как это все будет выглядеть. Да. Вот. Ну, действительно, хорошая команда подобралась. И так получается, что мужчины, они формируются именно в окружении мужчин. Вот. И вебинары, какие-то информационные встречи, они дают информационную информированность человеку. Он просто информирован о чем-то. Вот. А чтобы получить реальный опыт, реальные навыки, вот, видение, нужно практиковать, нужно встречаться и нужно заниматься. Вот. И эта практика должна быть в кругу мужчин, чтобы сформировать какие-то вот мужские понятия, мужские подходы и вот эту вот мужскую энергию скультивировать. И вот основные такие аспекты, которые вот мы в ходе обсуждения выделили, которые важны для мужчин. Всех мужчин беспокоит, интересует вопрос финансовой реализации, чтобы был достаток в семье. Всех интересует вопрос, как найти себя, свое место в мире, как себя понять, вот эти вот поиски своего предназначения. Вот. Мужчин интересует природа мужской силы, как ее вскрыть, как вот эти архетипы активировать. Вот. И как раз мы такую команду подобрали мужчин, которые каждый в своем деле мастер, и которые каждый в чем-то себя активировал как мужчину, вот. В чем-то он проявился, вот. И привносит свои практики, чтобы другие мужчины тоже могли это попрактиковать сообща, в командной такой групповой работе найти себя, договориться и выработать свои подходы к обретению как раз-таки вот материального достатка через реализацию своего предназначения. Вот. Это такие в общих чертах. Да. Да, и вот еще одна очень важная такая вот черточка, которая отличает наши мужские собрания от того, что проводится сейчас повсеместно, начиная от ретритов и заканчивая очень уважаемыми мною казачьими варами. То, что мы не просто прокачиваем мужчину, не просто рассказываем о том, как стать сильным, не просто отвечаем на какие-то вопросы жизненные, а у нас задача перевести мужчин в сотворчество, чтобы здесь, прокачавшись у нас, став сильнее, может быть, физически, получив какие-то знания, мы с этими знаниями выходили в мир не как заряженные батарейки, которые потом в этом мире поддерживают все, что нас убивает, а как человеки, соединенные с другими. Вот это очень важно. Наша задача – достигнуть той самой синергии, которая увеличивает возможности человека и человеческого общества в десятки, в сотни, в тысячи раз. И вот это как раз, на наш взгляд, во-первых, отличает наше собрание от уважаемых мной всех других собраний и дает возможность выйти из состояния войны в этом мире и перейти в состояние объединения, соединения, где бы и личное было простроено, то есть усиление личного, и семья при этом бы не страдала, в семейном союзе лад бы был, и понятно было, как с детьми общаться, и понятно было бы, как взаимодействовать с другими людьми. И самое интересное, что если человек входит в это сообщество деловой, у которого есть свой бизнес средний, малый, крупный, чтобы он входил с точки зрения соратника, содея, и чтобы сообщество из таких вот подготовленных людей помогало ему же усилить его дело, усилить его бизнес, а не разрушать, при этом не подтягивая его внутрь в подчинение. Вот здесь у нас складывается очень интересная ситуация. Мы выстраиваем народные предприятия, мы взаимодействуем с теми, кто предприниматели, уже действующие, и помогаем что-то еще новое найти, то, что просто вот капитализм, бизнес не дают. И плюс еще ко всему, мы создаем условия нормального взаимодействия между людьми. Мы показываем новые приоритеты, мы показываем, на что обратить внимание, если у вас дело не идет, если у вас в семье какие-то проблемы, если вы единомышленников не можете найти, если у вас не хватает каких-то средств, начиная от финансов и заканчивая там руками, ну просто элементарно, руками не хватает. Вот этому всему посвящен наш сбор, который у нас пройдет совсем уже скоро, в самом-самом конце мая, и продлится до 4 июня. Ну, как всегда, контакты, кто у нас будет принимать звонки, там, чаты, мы все выложим, поэтому посмотрите внимательно в описании к ролику, там все будет представлено. Далее, говори. Да, еще важный аспект, что как бы у русской культуры есть многотысячелетний опыт. И этот многотысячелетний опыт сформировал в нас определенные культурные коды, подходы, наши отношения к разным вещам. И если мы используем этот опыт, эти генетические наши наработки, вот, и накладываем на это правильное мировоззрение и технологии, тогда мы себя усиливаем. И вот современная культура, в которой наша страна последние 30 лет пребывает, капитализма, она к нам пришла с Запада. Она больше человеческое сознание опускает на уровень выживания, на уровень конкуренции, когда люди начинают бороться, они обосабливаются друг от друга и действуют как индивидуальные обособленные единицы, борясь за лучшее место под солнцем. И это совершенно не характерно архетипу русского человека. Если русский человек попадает в такие правила игры, он начинает страдать и испытывать депрессию, такой мужчина. Он может читать книжки по бизнесу, может об этом размышлять, там, себя пытаться в этот образ загнать, но он не находит лада в душе, потому что у нас прошивка другая, и мы себя не можем переделать, мы уже сконструированы так тысячелетиями. Но в то же время вот как раз-таки культура сотрудничества, культура кооперации, культура сообществ, взаимодействия, синергии – это культура уже человеческого сознания, когда сознание поднимается выше, на человеческий уровень. Именно человек способен к созидательному труду, к тому, чтобы принимать других на равных, чтобы выстраивать с ними взаимовыгодные сотрудничества, а не только в свою сторону тянуть, чтобы чувствовать других людей так же, как себя самого, и принимать их на равных, не возвышаясь. Это очень важно. И это в глубинных кодах нашей культуры и каждого русского человека. Именно поэтому мы этот сбор проводим, во-первых, на базе русской культуры, то есть мы русские ценности транслируем. Транслируем наши ценности и подходы, технологии в плане построения предприятий. То есть как строить предпринимательство, именно учитывая наши культурные коды, чтобы возникала вот эта вот синергия. И как решается тема предназначения в этом и финансовой реализации? В том, что когда мужчины собираются вместе, значительная часть нашего предназначения, она связана с какими-то надсистемами, надсообществами, в которые мы включены. То есть у нас есть какая-то оптимальная именно для каждого роль. И если человек эту роль занимает в каком-то сообществе и приносит пользу этому сообществу, он находит свое место. То есть он находит счастье, то есть он становится частью чего-то. Вот. И, соответственно, выполняя свою уникальную роль, он как раз-таки находит свое предназначение. И вот эти вот сообщества и надсистемы, они помогают самому человеку больше себя понять, углубиться в самопознание и найти свое место в этом. И как раз-таки вот обрести вот это предназначение. А предназначение, оно что дает? Оно дает реализацию. Ну, это современное такое слово предназначение, можно сказать, реализация. Реализация лучших качеств, которые заложены в человека природой. Вот. И с одной стороны, мы будем использовать практики индивидуальные, которые будут помогать углубиться в себя, в интроверсию, себя глубже понять, почувствовать. И в то же время при помощи групповой динамики, энергии группы, энергии круга, получить обратную связь и глубже понять свое место в этом образовавшемся круге, еще больше понять свое предназначение. Потому что реализация предназначения неразрывна с тем, какой созидательный вклад человек делает в общее целое. Вот. И как раз-таки культура созидания, она обратна культуре потребления. Когда человек хочет потреблять, он думает о том, как стянуть на себя максимальное количество благ. Даже если он что-то дает, он дает это с целью взять. Вот. В то же время культура созидания, она в первую очередь думает о том, что я хочу создать и какую пользу это принесет миру, то есть для кого я это делаю, как мне это улучшить. И, соответственно, обратным потоком человеку уже идут материальные блага, то есть финансовая реализация. И вот почему наша экономика страны так сейчас медленно движется. Вот, к примеру, в сталинский период послевоенный мы восстановились за 5 лет, то есть страну. И это в том числе благодаря культуре кооперации, сотрудничества, когда были созданы артели, кооперативы, разные содружества, и люди сообща решали эти вопросы. Вот. И как раз-таки люди, сотрудничая, они вот активируют эту силу, и движение идет гораздо быстрее, и реализация идет гораздо быстрее, и деньги заработать людям гораздо проще, без страданий. То есть это такой, если мы следуем своим культурным кодам, мы, как сказать, идем по пути счастья, мы не входим вот в это вот внутреннее противоречие, в диссонанс, мы идем по пути резонанса. Вот. И тем самым мы реализуемся, зарабатываем, испытывая внутреннюю вот эту вот гармонию в этом плане. Да, вот это вот хотел добавить к твоим словам. Да, все верно. И вот как раз очень важно, ты затронул момент, что будет отличать еще дополнительно наши мероприятия от многих других. Если где-то там спортивные мероприятия проводятся, какие-то, может быть, там тренинги, ну, медитативные или какие-то вот разворачивающие представления о чем-то, то, ну, обучающие практики, да, то у нас в первую очередь будет поставлена задача, чтобы каждый человек понял то самое жизненное свое предназначение. Ведь если человек понимает свое жизненное предназначение, он никогда не начнет конкурировать с другим человеком. Потому что конкурирует только тот, который не способен самостоятельно понять, кто он, для чего он пришел в этот мир, который не понимает, как устроен этот мир. И вот исходя из этих непониманий, он вместо того, чтобы двигаться по своему пути и быть чемпионом в своем деле, на своем месте в нужное время, не видя это, пытается хвататься за то, что рядом с ним проявляется. Вот как маленький ребенок, лежит игрушка, он какую-то другую игрушку играет, и вдруг кто-то к этой игрушке, которая лежит, которая ему не нужна была до этого, потянулся. Что делает ребенок? Он сразу замечает и сразу кричит: «Мое, хватает!» Хотя только что он занимался другим делом. То есть привлечение внимания к чему-то яркому вызывает реакцию, что теперь надо на нее обратить внимание и выхватить. И вот эти вот маленькие дети большого возраста в жизни, не зная своего предназначения, не понимая, какие нужны игрушки, хватаются за все, что двигается, как лягушата, и попадают в просак, потому что, ну, можно схватиться за какое-то дело, которое не твое, но потянешь ли это дело? Это то же самое, как человек, у которого есть какие-то отклонения в спорте. Ну, например, там ноги у него не так хорошо работают. Ну, так вот мышцы у него устроены, связки так устроены, что не совсем он быстро умеет бегать. Вдруг вот начнет соревноваться с каким-нибудь чемпионом мира. Либо человек, который не приспособлен для боевого искусства, начнет соревноваться тоже где-нибудь там на ринге с мастером международного класса. Ну, понятно, чем это закончится. И вот нас приучили к тому, чтобы мы хватались за все яркое, за все привлекательное. В первую очередь, конечно же, денежное, как нам говорят, возьми от жизни все. Вот эту вот американскую мечту перетащили к нам. И в конечном итоге многие разоряются, у многих проблемы. И в семьях в том числе, потому что то, что происходит снаружи, в семью обязательно возвращается, и там разлад начинается. И с детьми, потому что, ну, как ты детьми можешь управлять, если сам ты не состоялся? Да, что ты можешь детям дать, если ты не состоялся? И если ты подавленный как мужчина, как ты взаимодействуешь со своей женщиной? Здесь очень-очень много что подтягивается. И поэтому, решив на начальном этапе вот этот вопрос, кто я и для чего я пришел в этот мир, и вообще как устроен мир, мы отбрасываем огромное количество проблем. И в первую очередь мы отбрасываем ту проблему, которая называется животный страх. Люди, которые находятся в страхе, они не могут самостоятельно жить. Их все время подтягивают под какие-то лекала, под каких-то авторитетов. Вот как раз из-за того, что я боюсь внутри, естественно, с точки зрения сознания он не боится, он самостоятельно якобы, но подсознание говорит, я боюсь, а раз я боюсь, мне нужно присоединиться к кому-то, кто более крутой, чем я. Брать с него пример, подражать ему. Это всего лишь навсего повторение, это не проявление личности. И вот когда мы избавляемся от страха через те практики, которые вот опять же даются, то в этом случае тогда мы начинаем быть человеками, которые и в семье себя хорошо проявят, и в сообществе, и в своем деле, и при этом не будут никому доказывать, что они серьезные человеки, потому что серьезный человек дела делает и делами показывает, кто он такой. А маленький ребенок все время вот кричит: «Дайте мне вот это, дайте мне вот это, все плохие, я хороший». Вот от этого будем избавляться, это в первую очередь. А потом уже подойдем к делам, к осознаниям, к общим каким-то взаимным проектам. Вот это как раз практика, еще раз практика. Никакой семинар, никакая встреча этого не даст. Здесь нужно, получив информацию, закрепив ее и закрепив, начинать делать. И вот там будет много-много-много различных практик, то есть проявлений жизни совместных, по парам, малыми кругами. И вот это как раз и будет приносить ту пользу, о которой мы говорим. Будем достигать той цели, ради которой все это создается. Да, еще вот пару моментов, которые мешают людям двигаться в предпринимательстве. Это вот гордыня и самость. Западная культура, она часто вот именно транслирует вот эту вот самость, вот, чтобы человек как бы думал о себе, вот взращивал свою личность, был в этом плане сильным и подчинял мир вокруг себя. Вот. И она немножко взращивает такое отношение, ну, высокомерное, то есть возвышенное по отношению к другим. И вот эти вот вещи, они как раз-таки мешают культуре сотрудничества. То есть чтобы понять других людей, их услышать, нужно принять то, что они такие же равноправные творцы и такие же уникальные люди, как и я сам. Вот. Стать с ними в один круг, стать на один уровень, постараться их услышать и понять, какие у них реальные потребности, какие у них цели, почему они так думают. Вот. И в этом договориться. И вот русская культура и предпринимательство, и коллегиальности, она как раз-таки подразумевает всегда духовную практику. То есть человек не может двигаться вперед, если он не работает духовно над собой, если не прорабатывает эти качества, потому что они являются тормозом в развитии. Вот. И это как раз-таки помогает выйти из той матрицы западного мировоззрения, в которой была погружена наша страна, и от чего народ в целом испытывал большое несчастье, судя по тем исследованиям, которые говорят, в какой депрессии живут люди, мужчины, которые не находят себя, которые умирают от сердечных приступов у нас, которые не видят смысла в том, чтобы делать семью, потому что не являются хозяевами в своем деле. Они просто наемные, что-то исполняют, они даже не чувствуют землю под ногами, потому что в подвешенной квартире находятся. У них нет опоры на свое сообщество, там, таких настоящих соратников, единомышленников, друзей. И все это создает вот эту вот депрессию, то есть внутреннее страдание, цикличное, которое истощает человека. И как раз-таки выход из этой матрицы, он, с одной стороны, стоит через осмысление, то есть нужно получить какие-то смыслы, нужно получить какие-то представления. С другой стороны, он идет через практику. Вот, и групповую практику, которая у нас будет на кругах, и индивидуальную, потому что все равно каждый человек сам столкнется, пусть даже в группе, он столкнется со своим эгоизмом, он столкнется с желанием присвоить себе что-то или протолкнуть именно свою точку зрения, или он столкнется с желанием или с чувством, что поймет, что он немножечко выше себя других ставит, потому что умнее, там чего-то больше добился или еще что-то. И вот все эти вещи, они очень хорошо высвечиваются. Когда создается групповая динамика, когда создаются определенные правила, когда люди могут искренне проявляться, говорить от души то, что они видят и чувствуют в ненасильственной форме, они всегда эту обратную связь дадут, и каждый по себе сможет увидеть и понять, что мешает ему двигаться вперед, что в группе, в коллективе вызывает какие-то вот такие вот негативные резонансы. Возможно, в жизни такую обратную связь редко дают, иногда ее дают в агрессивной форме. Вот. А чтобы ее дали в доброй форме люди, близкие по духу, доброжелательно, в той форме, в которой это можно принять, понять и почувствовать. И вот это как раз-таки налаживает такие процессы, вот как в русской культуре. Слово «мир», оно значит вот три основных понятия. То есть внутренний мир человека. То есть каждый человек, он все равно вот в своем внутреннем мире в первую очередь живет, он в первую очередь его чувствует, свой внутренний мир. И миром также называется вот коллектив людей. И когда в коллективе людей люди приоткрывают... Так, какая-то проблема у Олега возникла. Я тогда продолжу мысль его, что когда люди приоткрывают себе вот эти все качества, уходят от страха животного, то в этом случае тогда мир внутренний, мир общинный, мир вселенский начинает другим друг людям друга дополнять, и человек становится человеком. И тогда наступает четвертая ипостасия мира – это мир состояния без войны. Вот когда состояние без войны существует, то в этом случае тогда мы можем что-то творить, что-то созидать. А когда есть война, тут нам приходится заниматься больше даже не созиданием, а больше созданием чего-то такого, что близко к созиданию, но не совсем созидание. То, что нам позволит выживать, обороняться, защищаться. Здесь больше творение, чем созидание. И вот как раз то, о чем я говорил, уход из-под страха, практики жизни, нормальный выход из-под страха, они позволяют человеку выйти из состояния гордыни, потому что гордыня – дочь страха. Если человек избавляется от животного страха, то в этом случае он выходит из состояния гордыни. Ему не надо доказывать, что он крутой. Он всего лишь навсего живет так, как дышит, а дышит так, как живет. И тогда для него человеки все... Ну, нормальные, такие же, как и он. Он ни с кем не конкурирует, живет нормально. И как раз благодаря всему этому мы восстанавливаем все четыре уровня существования нас на Земле. Первый – это до пупка, то, что называется, где у нас совокупляться, обороняться, хлеба, зрелищ, чтобы было все, из этого ничего не было. И здесь прямо сейчас дают – бери, бьют – беги, ну и так далее. Вот это все до пупка. Второй уровень – сердечный. Когда мы уже начинаем понимать что-то, что касается не только моего физического тела, но и, например, своей семьи, своего окружения. Третий уровень – это когда мы уже способны совместно складывать большие объемы. Это уже страна, какие-то крупные регионы, это может быть уже державный уклад, И без конкуренции мы друг друга, понимая, складываем все вместе, потому что первые два уровня простроены, и вот на третьем уровне мы уже созидаем в полной мере на благо всего человечества, на благо наших стран, а не только маленьких-маленьких кланов. А четвертый уровень, в общем, называют божественный уровень, это где приходит веда живая, так называемая, и которая потом переводится в веду сказанную, потом веды писанную, и только вот до нижнего уровня доходит в формате «делай так, делай этак», и за это будет то и сё, пятое-десятое. Вот эти все понимания, представления также будут не просто даваться с точки зрения «давайте послушаем», а с точки зрения еще осмысления, осознания и принятия. Это очень важно принять, потому что если ты не принял, то как ты сможешь что-то в жизни делать? И в помощь этому всему, для того, чтобы это все понять, принять и действовать, также существуют многие наработки, в том числе наши древнейшие наработки, о которых до недавнего времени вообще ничего не говорилось. Получается так, что на нашем сборе мы будем давать и то, что привычно, и рассказывать, и показывать то, что понятно, но в то же время мы будем убирать те самые занозы, которые разрушают человека на всех уровнях его бытия. И замещать это тем, что созидательно, что осмысленно, что приводит не к разрушению, а к счастью, радости, достатку, здоровью, любви. Вот этому всему посвящено будет наше собрание. И каждый из наших мастеров, каждый из наших преподавателей, так это можно сказать, будет вносить свою лепту, очень важную. Там и спортивные мероприятия, там и волевые упражнения, там и осмысления, там и информационные блоки, там и игры, там и практики и так далее и тому подобное. Утро у нас будет начинаться с зарядки, непростой зарядки, не просто там растяжения, либо элементы силовых каких-то взаимодействий, а то, что позволяет восстанавливать систему жизни, обеспечения человека. Это уникальная методология, которая до недавних пор также не применялось. Потом у нас, естественно, там завтрак, все как положено, как я уже говорил, нам обещали, что это будет все очень хорошо. И потом начинаются мозговые штурмы. Поэтапно от личного, семейное, общественное малое, общественное большое и выход на что-то крупное через понимание. Потом опять у нас практики, связанные уже не совсем с силой, а с волей. Потому что мужчина без воли – это тряпка. Далее, естественно, у нас обед. Потом новые практики также перемешиваются, физические и мозговые. Потом у нас ужин, баня и решение личностных проблем и проблем семейных, проблем малых каких-то групп в кругу. Потому что круговую практику никто не отменял. И в кругу, когда человек проявляет свое какое-то, ну, свою какую-то проблему, то круг помогает ему эту проблему решить. Поэтому круговые практики у нас будут очень важны. И человек, буквально вот участник, на второй день оживает. Оживает, сбросивший с себя вот этот скафандр цивилизации, защитный скафандр цивилизации. На моих глазах расцветали люди. Приезжает человек с подавленным голосом, который ничего практически не говорит, всегда молчит, смотрит настороженно, или глаза в пол, что-то там лопочет такое, несвязанная речь, заикается. А когда он уезжает с мужского круга, у него четкая речь, понятное донесение мысли, мысли все сложены, все прям как ручеек так вот течет, как реченька журчит. И глаза у него светятся, он смотрит на человека и не прячет глаза свои там, куда бы убежать. Он смотрит в глаза, ответная реакция у него. И все-все проявляется. Вот такие вот чудеса происходят. И для того, чтобы вот это и произошло, и самоопределение, и выход из состояния животной подавленности, у нас как раз и даются те самые древнейшие знания, которые до поры до времени считались жреческими знаниями, которые были закрыты для многих смертных, как говорится. Но которые, те, кто не наши друзья, очень четко использовали, применяли. И через эти знания они и достигли того, что теперь они во власти, в управлении, в руководстве, создают для нас войны, Ну, а мы, не зная это ничего, ввязываемся в эти войны, друг друга уничтожаем, освобождаем землю для них. И при этом каждый хочет у своего товарища и друга что-то урвать, превращая его в врага. Почему? Потому что до них-то он не дотянется сверху, а вот до того, кто рядышком, дотянется. И пришло время изменить эту ситуацию, не уничтожать друг друга, а совместно вернуться в то состояние, которое нас всех усиливает и позволяет нам быть человеками. Итак, Олег подключился заново. Я исполнил роль того, кто замещает в том случае, если что-то произошло. Рассказал я про эти уровни. Ну и надо переходить дальше. Продолжай. Да. А меня нормально слышно, да? Да. Да. И каждый день у нас тоже посвящен как бы своей тематике. То есть пошагово ведем к результату. То есть с одной стороны там будет сначала сонастройки определенные, будет практики направленные на то, чтобы найти вот это самоопределение себя, свое место в мире, роли. Вот, чтобы научиться взаимодействовать в группе, в коллективе, сонастраиваться с людьми, договариваться об общих целях. Вот. И вплетать свои цели в общие цели. И как, какие-то дни будут посвящены культуре коллегиальности, культуре коллективного труда, коллективного принятия решений, коллективного достижения целей, вот. Культуре самоуправления. Вот. Как раз-таки как мужчинам сообща достигать целей. Вот. Потому что зачастую у многих людей они имеют очень близкие цели по жизни, очень близкую такую направленность. И когда эти люди это определяют, находят таких вот людей, они воспринимают как близких по духу людей. То есть по духу близких по направленности, в какую сторону мы идем. И как раз-таки вот одна из задач – это вот найти таких вот близких по духу людей, научиться их определять, научиться с ними договариваться и выстраивать общие дела, которые приводят к результату, приводят к созиданию и приводят к достижению материальных целей, вот, в том числе финансовых. Да. У меня связь хорошая, да? Слышно меня нормально? Да, тебя слышно нормально. И да, вот здесь как раз это и главная наша цель. Не, еще раз повторю, не просто человека физически наполнить, не просто дать ему какие-то навыки, как другого обобрать и стать великим, могучим, финансово обеспеченным, супер-пупер миллионером, миллиардером и так далее. У нас другая цель – через осознание себя занять то место в этом мире, где ты будешь, наш сотоварищ и брат, самым лучшим. Но не с точки зрения конкуренции и подавления других. И не с точки зрения уничтожения природы, как типа царь природы, которому все дозволено. А как бережный хозяин с другими хозяевами объединившийся, создающий те условия жизни, в которых будут рождаться и жить наши дети, внуки, как созидательные человеки с большой буквы, творцы, также понимающие этот мир, понимающий себя в этом мире, применяющий все эти наработки и создающие такие условия жизни, за которые не было бы стыдно нам и им в дальнейшем, потому что они тоже будут и отцами, и матерями и так далее. Поэтому вот это главное. Через познание себя, через те инструменты уникальные, которые... Да, и вот такой еще момент, что как вот стать хозяевами своего мира? Нужно свой мир планомерно выстраивать. Тот мир, которым мы можем сами управлять и которым мы являемся хозяевами. Вот. И как раз-таки вот разные люди находятся на разных стадиях. Кто-то уже имеет свое дело, уже имеет какое-то предпринимательство. Создает. И при помощи культуры самоуправления он может более глубоко вовлечь людей в это дело, привлечь их к принятию решений, к тому, чтобы раскрывался их творческий потенциал. Те, кто еще работают в найме, но уже думают о том, чтобы заниматься предпринимательством, они могут найти единомышленников, соратников. Вот, они могут распределить вот эти вот роли создания будущего дела более гармонично уже в кругу партнеров. то есть с кем можно выстраивать отношения в долгую и понять, как этих людей находить, как их определять и как с ними выстраивать отношения. Потому что одному тянуть всегда очень тяжело, то есть когда нужно отвечать за все, думать обо всем, вот, и это неестественно. И такие вещи, их не доверишь наемным людям. Я, вот культура бизнеса, она зачастую вот к этому подталкивает. Я как бы сейчас всех найму, там денег заплачу, и все должно как бы работать. Но у нас в России это работает плохо. Вот. Или, допустим, мастера. Мастер какого-то своего дела, он может быть специалистом в какой-то своей узкой специализации, создавать какой-то продукт, какую-то услугу. Вот. Но зачастую мастерам им совсем не хочется часто заниматься управлением, заниматься документами, таблицами, заниматься налогами, заниматься продвижением, продажами. Это столько сфер деятельности. И даже если просто нанимать людей, это всех контролировать, за этим следить. Но если найти единомышленников, которые разделяют эту цель, разделяют этот продукт, этот подход, то можно создать такую команду, такой коллектив, где эти роли будут грамотно распределены. И мастер, он будет заниматься своим мастерством, набирать, допустим, себе там подмастерьев. И это даст возможность для расширения дела, для его масштабирования. И сам мастер станет зарабатывать гораздо больше. И это дело станет более представлено в мире. И другие мужчины, которые в это вовлечены, они тоже будут получать доход. То есть это будет благо для всех. Да, да, все верно. Но здесь... Мне слышно? Или не слышно? Слышишь меня, да? Слышно, слышно. Да, да, благодарю. Здесь вот как раз, в чем, еще раз повторюсь, уникальность и методологии представлений и подачи, и уникальность вообще самой задачи, для чего мы собираемся, то есть целей, в том, что мы, еще раз, никого отдельно не прокачиваем для того, чтобы вы вышли гладиаторами в этот мир. Мы не собираемся кого-то настраивать против этого мира. Мы не собираемся кого-то втягивать в какую-то секту имени кого-то, либо какую-то там религию. У нас совершенно другие задачи. У нас задача помочь разобраться с теми проблемами, которые есть у каждого человека, вернуть человеку состояние вот взаимодействия с этим миром и с другими людьми. И чтобы человек, понимая свою выгоду, не нарушал общественного, чтобы складывать. И вот для этого мы это устраиваем, для этого мы давать будем уникальные знания и практики, которые будут усиливать и человека, и семью, и так далее, и тому подобное, и предпринимателей, и которые, ну, будут позволять достигать поставленных целей. Вот для этого. Так что если у вас есть желание вернуться в состояние вот этой радости, насыщенности, жизненной насыщенности в первую очередь, ощущение мира как чего-то красивого, цельного, где хочется жить, где хочется творить, где хочется созидать и не одному, а с другими, вот как раз для вас это мероприятие и устраивается от мужской сбор в Подмосковье 2025 года в начале июня месяца. Что-то еще добавить? Да, и такой формат выбран почему? Чтобы... Да, да, да. Чтобы получить глубокие трансформации, нужно время и нужно погружение в какой-то вопрос. И как раз-таки вот мы почему выбрали такой формат? Потому что мужчины, они, с одной стороны, вырываются из своей привычной среды, из своего быта, из своей череды событий. И они могут 5 дней не думать о каких-то сторонних вещах и быть погруженными в какой-то определенный аспект, устремиться к какой-то единой цели. И этой цели подчинены все дни, все образование, все практики. Вот. И это как раз-таки помогает достичь наиболее глубоких результатов, когда вот образуется этот мужской круг, мужской вар, и все варятся в общем русле. И тогда эта цель достигается, потому что какие-то разовые тренинги на вечерок, там, на 2 часика там, и прочее, это один результат. Но когда люди прожили друг с другом 5 дней вместе с утра до вечера, Вот, устремленные вот к общему, это даст продвижение такое, которое можно и за год не получить, живя в обычном быту, в череде своих событий. Вот, в этом большая ценность тоже, то, что результат будет более ощутимый. Но для тех, кто для этого созрел, кто для этого готов и кто внутренне испытывает резонанс с этими целями, это тоже такой важный момент. Да, и вот хочу подтвердить твои слова тем, что на других мероприятиях есть чем сравнивать. Я обратил внимание вот на что. Ну, к примеру, проводится какой-то семинар, даже расширенный семинар. И все равно после него, даже если там было много практик, люди встают и говорят, вопросы остались, осталась потребность это теперь все попробовать в жизни. То есть семинар не дает этого чего-то, мозговой штурм не дает этого ощущения. И вот как раз на мужских собраниях и женских кругах, кстати, если у вас там женщина есть, которой тоже нужно помочь, вот, будет буквально через месяц уже. Они такой, вот уже на следующей неделе будет, через месяц мужской, женский будет у нас круг, тоже в Подмосковье, тоже посылать. Так вот как раз вот там практика применения в жизни является первичной. Не просто поговорили, загрузили информацию и разбежались, а первичной, как теперь это применять, как теперь становиться хозяином, как теперь в семье налаживать отношения, как теперь выстраивать взаимоотношения деловые, личностные и так далее. Вот здесь у нас упор идет именно на то, чтобы применить, получить навыки и применение. То есть отработка начнется уже на наших собраниях. Это очень важно. И это отличает нас от просто семинаров. Вот это наше действие от семинаров и каких-то мозговых штурмов. Ну, тем более фестивалей. Да. Ну что ж. И для нас важен результат. Мы... Да. Угу. Да, Алексей. Говори. Для нас важен результат. Продолжай. Ты начал, я перебил. Продолжай. Да, что-то связь сбилась. Что важен результат. Много всего проводилось, и сейчас много информации в интернете, много всяких эфиров, много теоретического такого познания. И вот мы в Смоленске тоже вот этим всем перенасытились, и когда мы создавали мужское сообщество, мы его назвали «Мужчины дела», потому что мы поняли, что ну, вот это один из ключевых аспектов, что должны быть дела и должны быть результаты, должна быть устремленность к целям и результат. Вот. И поэтому мы одной из главных целей вот этого мужского сбора ставили, чтобы был практические результаты, чтобы люди, пройдя вот этот мужской сбор, они не просто... разошлись по домам с какой-то головой, переполненной знаниями, а у них были уже практические результаты, был план дальнейших действий, и при этом мы решили, что еще будем какое-то время осуществлять сопровождение, то есть помогать людям отвечать на вопросы, смотреть, как эти коллективы двигаются вот, в этом направлении, чтобы у мужчин действительно появился результат. И вот... одна из таких главных целей нашего мужского сбора – это как раз-таки результат финансовый, результат в том, чтобы мужчины по итогу себя нашли, себя поняли, научились договариваться, и чтобы это уже в их жизнь, когда они вернутся в свой быт, принесло изменения, принесло улучшения и в деньгах, вот, и в качестве жизни, и в самоощущении, вот, и во всем остальном. Да, вот это хотел добавить, Алексей. Хорошо, ну и теперь по тому, как устроено, как связаться. Будут даны контакты тех, кто будет отвечать на вопросы, любые вопросы, которые возникают. Уже создан общий чат знакомства, куда вы можете входить, задавать вопросы, интересующие вас о том, что будет, какая программа, кто мастера. Само собой, будут сниматься видеоролики для того, чтобы подробно в них рассказывать какие-то отдельные направления, разъяснять. Статья будет написана, в которой тоже будет и программа выложена, и кто участвует, где это происходит, какие условия и так далее. А в дальнейшем те, кто уже захотят принимать участие непосредственно, то есть не просто познакомились, а непосредственно, то они будут включаться уже в группу специализированную, где будут только участники, где вся информация будет сохраняться, ничто за пределы никакая информация не будет выходить за пределы нашего собрания. То есть вот по-честному, по совести, любые вопросы, которые возникают у наших участников, которые, надеюсь, в дальнейшем станут братами, останется внутри нашего круга. Ну и то, что ты сказал, вот эта поддержка, она и будет дальше в этом чате осуществляться. Там будут взаимодействия, кто-то будет делиться своими представлениями, видениями, как все делать. И не стесняйтесь, если вы живете в другом регионе. Потому что, как показала практика, люди, живущие в других регионах, вот когда приезжали, например, на Урал, там уже была практически вся страна представлена от севера до юга и с запада до востока, и в том числе там уральцев было много, сибиряков, они продолжают общаться. Они чувствуют поддержку друг друга. Случилось у кого-то что-то, отреагировали, помогли, в том числе и финансами сбросились. Запущено несколько дел, и сейчас новые дела подтягиваются. А в тех регионах, откуда были эти люди, ну, из других регионов, не только из Уральского, там тоже они начали что-то делать. Там тоже пошли проекты, тоже пошли взаимосвязи. Ну, мне туда пригласили, чтобы я приехал, что-то рассказал. Конечно же, это не был мужской сбор, конечно же, это не тот формат, но хотя бы ответы на вопросы какие-то я дал. И вот это как раз взаимодействие, послевкусие так называемое, оно очень важно для того, чтобы не потеряться в этом мире, сохранить вот это вот единство и продолжать друг друга поддерживать. Также уникально и отличает наше мероприятие от многих-многих других, куда приехали, поретритили, помедитировали, позанимались какими-то спортивными делами, либо там что-то из нашего наследия, и каждый сам по себе. Нет, мы продолжаем взаимодействовать, мы продолжаем проявлять себя в мире делами. И вот это очень ценно и очень важно и отличительно от всех других мероприятий, фестивалей, сборов, варов и так далее. При всем уважении ко всем этим формам взаимодействия, потому что они тоже нужны. Просто вот у нас есть определенная уникальность, которую пока я в других не вижу. Что-то добавишь или как? Или уже будем подводить итог? Да, я по ощущениям чувствую, что итог уже надо подводить. Уже достаточно сказали на первый раз. Хорошо, ну тогда твое итоговое слово, и я буду завершать наш эфир. Скажи какое-нибудь в заключение, что-то доброе, вечное, чтобы душа развернулась, и люди сказали, надо, так будем жить. Да, всем добра. Ну, так вот коротко и ясно, краткая сестра таланта. А я напоминаю, что сегодня у нас 23 апреля, по одному из современных календарей, среда. Мы находились, я, это Алексей Орлов и Олег Фирсов, в эфире под названием «Прокачай себя, стать мужчиной», который посвящен ближайшему мужскому сбору в Подмосковье, который будет начинаться в самом-самом конце мая и продлится до 4 июня 2025 года. За пультом находился Алексей Щербаков, Светлана Большакова следила за чатами. И я благодарю в очередной раз всех тех, кто поддерживает Народное славянское радио как средство массовой информации, понимая, что без нашего независимого средства массовой информации нам не выжить. Трансляции у нас ведут в Рутубе, в Ютубе, в ВК и, может быть, там в дальнейшем еще в Телеграме будем транслировать. Почему средство массовой информации, а не просто блогерство? Потому что блогер доносит только свою точку зрения. И очень часто все сводится к тому, что все плохо, все пропало. А мы все-таки информируем о том, что происходит в славянском мире, что происходит на нашей земле. Мы приглашаем разных людей, экспертов, которые на основе культурного представления, на основе исторических каких-то данных доносят до вас то, как вот жили наши предки, то, куда к нам стремиться. И все больше и больше практических знаний, навыков транслируется через наше народное средство массовой информации. Так что низкий поклон вам, друзья, за поддержку. Благодаря вам мы существуем, благодаря вам мы можем творить, нести добро и приглашать людей, которые раскрываются по-разному. Не смешивайте нас, пожалуйста, с каким-то одним человеком, который у нас выступил. Мы открытая площадка, помните это. Мы не блогерский отдел какого-то одного человека. И это то же самое, как, например, смешивать ваш телевизор с теми, кто выступает по этому телевизору. Это не одно и то же. Ну что ж, благодарю вас всех за участие. Благодарю вам за то, что вы нас поддерживаете. Олег, тебе низкий поклон. Ну и тех, кто поддерживал сегодня нашу живую беседу и транслировал ее. Прощаюсь с вами, желаю добра, быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.